Да делайте же, наконец. Я так думаю, необходим строгий контроль в имени. Ай, я чуть не подавился. То есть я хотел сказать контроль времени. Мне, например, его всегда не хватает, поэтому я ничего не успеваю. Столько дел, ой, столько дел. И в сарафанчике перед зеркалом повертеться надо, и слоников разложить, и со скакалкой попрыгать. Между тобой и твоей скакалкой, по-моему, принципиальной разницы не существует. Только и знаешь, что прыгать да скакать, безо всякой логики и целесообразности. Зато я белая и пушистая ляля, а ты хронометрический окуляр, настолько организован, что всегда вовремя пьешь свой компот. Иногда ты меня так раздражаешь, что мне хочется залезть на дерево и дразнить бешеную собаку. И когда же вы, наконец, придете к согласию? Поймите, ведь ваша сила в единстве. Да уж, так получается, что единство — это только наше совместное существование, а все остальное — сплошная борьба противоположностей. Примерно что-то подобное сказал Маргарите Воланд. А кроме шуток, теории я много теперь знаю. А как дело доходит до дела, то думаю, лень, устала, завтра с утра, после обеда, на следующей неделе. Кого только не читала я. Нарбеков, Фэншуй, Правдина, Свияж, Симарон. Теперь трансерфинг. И все одно и то же. Сначала зажгусь, мое, а потом остыну или что-нибудь новенькое ищу. А ведь все, что мне нужно, я уже нашла, изучила. Делай же, наконец. Но нет. Кто-нибудь сталкивался с такой инертностью и как преодолевал? Никто-нибудь, а все без исключения, периодически сталкиваются с инертностью. Светлана, не грызи себя. Называется закон энтропии или увеличивающейся силы врастания в диван перед телевизором. Как там изречение мудрое? Главное не то, чтобы не падать, главное, чтобы, упав, подняться и ползти дальше. Мне кажется, одним из препятствий является обычно планов громадье. Если худеем, так сразу на 10 килограммов. Если медитируем, так сразу 3 часа подряд и так далее. Обречено на провал. Если разбивать большие задачи на маленькие подзадачки и на них концентрироваться, ну, скажем, 5 минут в день, всего 5, это имеет большой процент вероятности стать привычкой ТС, как и Симарон. Это вообще больше образ мышления. И делать-то особо ничего не надо. Крути себе слайдики, да проваливай маятники. Не только Воланд говорил Маргарите, но и великий комбинатор призывал действовать постоянно, а также растапливать лед. Так ведь прелесть трансерфинга в сравнении со всеми вышеперечисленными именно в том, что начинать можно, ничего и не делая. Простое понимание того, что весь твой негатив на самом деле не твой, а корм для маятников, ими же спровоцированный, уже высвобождает огромное количество энергии. А потом, уже поднакопив ее энергию-то, можно и начать чего-нибудь. А через полгода после знакомства с трансерфингом я начал выполнять «Око Возрождения». Там тоже надо начинать всего с 3 повторов каждого из 5 упражнений. Еще через полгода стал весить на 15 кило меньше. И главное, абсолютно без напряга. И не требуй от себя с завтрашнего дня все маятники погасить и провалить, и... Ну что там еще? Не шутка.